786. Матерь Агни-йоги. Для полного овладения собою нужно очень много знать. Знание даже на первых ступенях очень помогает. Например, усталость можно прогнать напряжением воли, что требует траты сил. Но можно, переменив работу и вызвав в деятельности другие центры. Результат будет тот же, но метод более прост и естественен. Растратой сил можно себя обессилить нецелесообразно. Встречая ярое противодействие, неопытный воин пойдет напролом, а опытный, сохраняя полное равновесие, мимо пропустит волну, и разрядивший себя противник окажется бессильным продолжать нападение. Так равновесие может оказаться мощным нейтрализатором враждебных энергий. Если бы поняли люди, какая несломимая мощь заключается в явлении равновесия, устремились бы пламенно его утверждать. Так утверждающий равновесие есть побеждающий мощно. Стремитесь к равновесию, желайте равновесия, достигайте равновесием, утверждайте его превыше и поверх многих других качеств духа.